Алло, здравствуйте, это компания Примаколлект. В каком вопросе звоните? Ты мне похрену, кто это? Амеба одноклеточная. Перестань мне названивать. Уважаемый, а вы культурно общаться умеете? Слушай, если я буду с тобой общаться некультурно, то ты будешь красная вся там, понимаешь? Так что давай, прекращай. Уважаемый, на меня ваши обиды не действуют. Прекращай. А то, что вы должник, ваши обиды вам ничего не изменят. Вот возьми Артур мой долг Нельсонович. И засунь его себе в жопу, понимаешь? Артур Нельсонович, может, причину мне скажете таких оскорблений, таких нецензурных выражений? Да, таких оскорблений? Я вообще еще сегодня добрый, понимаешь? Я сегодня добрый. Да? Смотрите, а вы Артур Нельсонович или вы друг Олег Александрович? Ну, да ебет тебя это вообще, кто я слушаю? Не поняла. Вы меня заебываете, названиваете мне на телефон. Какая разница, кто я? Уважаемый, ну так представьтесь, кто вы, чтобы я знала, с кем я общаюсь. Слушай, ну вот чтобы я смогла документ тоже буду заебывать ровно до тех пор, пока вы не перестанете меня заебывать по телефону. Уважаемый, ну это невозможно, вы должны это понять. Что невозможно, потому что ваш номер находится в кредитной истории. Пока дело не будет закрыто, звонки будут поступать именно к вам. Слушай. Еще по причине того, что вы назывались должником. Вы назывались Артуром Нельсоновичем. Слушай, по этой причине Нельсонович уже уехал. Понимаешь? А куда он уехал? Не знаю, куда он уехал. Он ко мне на свадьбу сына приезжал. Понимаешь? Он уехал. Угу. Ну и он с этого номера звонил к нам, да? Ну звонил, конечно. Я не знаю, что он там звонил. Вы меня заебываете уже не первый день, понимаете? Жама, да вы в первую очередь вы обратитесь к Артуру Нельсоновичу. Слушай, понимаете? Если он звонил из этого номера телефона, ну все-таки зафиксирован у нас в базе. И он будет на прозвоне. Понимаете? И это... Слушай, я даже глупая. При очень большом... Я тебе такой, блядь, прозвон. Послушайте меня внимательно. Устрою. Даже при очень большом желании я помочь ему в этом вопросе. Слушай, не могу. Сюда, потому крыса. Что он звонил из этого номера. Я тебе все звонки, блядь, с вашего автоответчика буду заворачивать в ваш же ебаный колл-центр. Вы будете сами с собой разговаривать. Поняла? Крыса тупая. Уважаемый, Олег Александрович. Слушай сюда, Олег Александрович. Слушай да сюда, вы успокойтесь, Олег Александрович. Еще один звонок вы, на мой номер. Я тебе заверну вы все твои звонки. Вы вроде нормальный мужчина, а я такие тебе слова... Я тебе сказал, заверну все твои звонки. Поняла меня? Выходит. Еще очень один звоночек сюда, и будешь понимаете. Общаться, блядь, со своим ебучим автоответчиком, крыса. Все.